Глава 10. Оставшись наедине с ночным спящим городом, Тарас впервые вспомнил о маме. Не то чтобы ему стало от этого стыдно, но все-таки пронеслись в голове определенные мысли, характеризующие его не с самой лучшей стороны. Впрочем, у Тараса имелось и железное оправдание. Он ничего не мог поделать, чтобы предупредить маму, что жив и... Тарас осторожно потрогал распухшую переносицу. Относительно здоров. Разумеется, на учительскую зарплату и мамину пенсию много не нашикуешь, но все-таки он пытался пару-тройку раз склонить ее к покупке мобильного телефона. Благо, недорогих моделей продавалось теперь немало. Однако всякий раз получал с материнской стороны решительный отказ. Аргумент был один. Это бесполезная роскошь, неразумная трата денег. Ведь дома есть телефон, в школе тоже. По улицам и кабакам Тарас, слава богу, не шляется. А если когда и бывает в гостях, то и там наверняка телефон найдется. Так что по маминой милости и остался Тарас без средств связи, а значит определенная вина в ее теперешнем волнении, а в том, что мама сходит с ума, он не сомневался, ложится и на нее саму. Ну, а что до самой сути произошедшего? Собственно, весь оставшийся путь до дома, а занял он минут 40 не меньше, Тарас и размышлял именно об этой сути. Никто и ничто не мешало ему, даже луна скрылась за облаками, а редкие автомобили и мигающие желтым светофоры, свет которых расплывался в близоруких глазах бесформенными, колышущимися медузами, словно задавали некоторый ритм мыслительному процессу. Тарас, как человек обстоятельный, а тем более как учитель-словесник, привыкший разбирать словарные конструкции на составляющие, решил и случившееся с ним разложить подобным образом по полочкам. Такой систематизированный подход помогал, во-первых, лучше сосредоточиться, во-вторых, отстраниться от проблем, взглянуть на нее со стороны, тем самым гася лишние эмоции, а в-третьих, просто он привык, так ему удобнее мыслить. Поэтому Тарас и решил в первую очередь определить, а где же, собственно, начинается завязка всей этой истории. Что-то ему подсказывало, что не вчера, когда он неведомо как оказался на чужой даче, а еще накануне, когда непонятно куда выпали 3 часа. Значит, надо хорошенько подумать о том, где он был позавчера после школы, куда ходил, почему не отправился сразу домой. Проще всего предположить поездку за город к Александру Николаевичу, ведь с тех пор, как не вернулся из Чечни дядя Сашин сын и Тарасов лучший друг Сашка... Он, Тарас, регулярно, не реже пару раз в месяц, наведывался в любительскую обсерваторию Хрумовых. И не только потому, что так уж любил смотреть на звезды. Просто он видел, какие звезды загораются при этом в глазах Сашкиного отца. Словно на какой-то миг тот вновь обретал погибшего сына. А еще, Тарас и сам до конца не мог себе признаться, но такие астрономические поездки стали ему почти физически необходимы. Они словно заменяли ему то, чего он был лишен. Любовь, женскую ласку. «Стоп!» — оборвал свои мысли Тарас. «Любовь здесь совершенно ни при чем. И обсерватория тоже, потому что было еще слишком светло. Думай в другом направлении. Хорошо, допустим, что после трудного рабочего дня, приправленного муторным педсоветом, он и вправду устал и просто захотел прогуляться, походить по городу, посидеть в парке на скамеечке, как, между прочим, пытается ему подсказать память. Но вот именно что лишь пытается, а не подсказывает, дает лишь какой-то невнятный фон. Безликие здания, деревья, облака, ничего конкретного. А ведь он должен был думать о чем-то. Что-то видеть вокруг. Замечать. Что же он видел? Что слышал? О чем думал? Тарас напряг, как мог, память. И так закончился педсовет. Он попрощался с коллегами, вышел на школьное крыльцо и... Что дальше? Кажется, к нему подошел Валерка, что-то сказал о весне. Дескать, негоже, когда птички поют и травка зеленеет, любоваться этим одному, без второй половинки. Валерка вообще-то частенько донимал его подобными нравоучениями, так что этот разговор мог иметь место и не позавчера, а раньше. Или все-таки позавчера. Да, ведь потом Валерка сказал что-то такое. Вспомнить, что говорил Валера, Тарас не успел. Боль шарахнула по голове так, что в первое мгновение ему показалось, будто его огрел сзади дубиной ночной грабитель. Он даже попытался оглянуться, но малейшее движение отзывалось новыми взрывами боли, поэтому Тарас просто зажмурился и замер. Захотелось сесть прямо на тротуар, и он, пожалуй, так бы и сделал, если бы не страх перед любым движением. Даже мыслить Тарас опасался, а потому просто разглядывал боль, которая казалась ему сейчас толстым, извивающимся червем, точащим мозг, словно ком чернозема. «Ведь и мысли ведут себя зачастую подобно червям», — подумалось вдруг Тарасу. «Точат и точат серое вещество, а ничего, кроме пустоты дерьма, за собой не оставляют. А эта боль — дерьмо еще то». Мысленно выругался Тарас, и боль, словно обидевшись на оскорбление, вдруг моментально исчезла. Тарас попробовал осторожно шевельнуть рукой. Червяк не показался из норы. Сделал шаг другой. Все оставалось в порядке. Лишь тогда он рискнул открыть глаза, но возвращаться к воспоминаниям не хотелось. Тарас сделал неожиданный вывод, что боль приходит именно тогда, когда он пытается вспомнить. И не что-нибудь, а события позавчерашнего вечера, хотя если попробовать вспомнить, как же он вчера оказался в дачном поселке, как его там, Рискина, Ряскина, Тарас вспомнил название и испугался, что боль вернется, он даже зажмурился, ожидая ее. Ничего подобного, голова хоть и гудела слегка от полученной встряски, а может и от недавнего удара каблуком, но продолжала работать в обычном режиме. Тогда он расхрабрился настолько, что стал восстанавливать не позавчерашний, а прошедший вечер. Итак, он тоже вышел на крыльцо школы, а потом направился в поликлинику, ведь именно вчера боль свалила его прямо на уроки. О чем он тогда, кстати, подумал? Что попытался вспомнить? «Нет, нет!» — чуть не закричал Тарас вслух и даже остановился. «Вот только об этом сейчас не надо». Немного успокоившись, он опять зашагал и вернулся в памяти к тому моменту, как пошел к врачу. Но не дошел, потому что Валерка... Опять Валерка... предложил подвезти на машине. Они даже доехали до злополучной поликлиники, но потом... А что потом-то? Дальше все словно в тумане или даже в киселе, густом, темно-сиреневом, черничном киселе. Но все-таки не в беспросветном мраке, что-то оттуда помаленьку начинало проступать. Например, то, что он попросил Валерку ехать в это самое Ряскино, непонятно, правда, с чего вдруг. И воспоминание это казалось странным, словно он наблюдал за собой со стороны, как за чужим человеком. Да из чего бы ему-то приспичило ехать в это Ряскино? Впрочем, приспичило же. Как ни крути, а в машине сидел тогда все-таки он и с Валеркой разговаривал тоже. А вот сама дорога до поселка вспоминалась смутно, да там и нечего было вспоминать, возможно, он даже задремал тогда. Когда и как вышел из машины, просился с Валеркой, тоже из памяти стерлось напрочь. Следующее воспоминание, как он входит в чердачную темную комнату, причем этот Тарас с непонятным содроганием понял только что. Он уже знал в этот момент, кто и зачем его ждет, но как? Как он мог знать это? Тарас снова остановился в том, что раньше он никогда не видел Галю, он уверен на 200, на 300%. Потому что если бы видел, не смог бы забыть никогда. Как не забудет уже до конца жизни того, что было дальше. Именно это снилось ему только что в поезде. Стоило заснуть на каких-то 10-15 минут. И вот сейчас вспомнилось вдруг так отчетливо, до мельчайших деталей, до стонов и запахов разгоряченных тел. До соленого вкуса горячих галиных губ. «Нет, стой!» — мысленно заорал на себя Тарас. «Остановись, дурак! Тебе нельзя даже думать об этом! Ты предал любовь! Ты недостоин любви, и тебе об этом один раз уже напомнили! Хочешь еще?» Ответ, которого он, разумеется, не ждал, прозвучал в его голове совершенно неожиданно. «А ты знаешь, хочу!» И потом, в отличие от Машечки, Галя совсем не похожа на Катерину. Сколько, в конце концов, ты будешь казнить себя за прошлое? Минуло 16 лет, опомнись, придурок. Может, пора, наконец, жить, а не маяться дурью? Или завтра опять к дяде Саше поедешь тоску утолять? Пусть тебя звездочки вместо нее приласкают. Стало вдруг непередаваемо тошно. Настолько, что захотелось ударить себя по лицу. Возможно, он и сделал бы это, но вовремя вспомнил про разбитый Галей нос. Мысль эта заставила его улыбнуться и почти успокоиться. «Ты все-таки беспросветный идиот», — Завершил Тарас дискуссию с самим собой. «Ну да ничего, недолго витать в империях осталось. Сейчас тебе мамка такую любовь устроит, что мало не покажется». Хоть он и ожидал испытать на себе бурю, действительность оказалась еще страшнее. Это был ураган, тайфун, торнадо, цунами. Как ни старался он поворачивать ключ в замке бесшумно, как ни пытался открыть дверь без скрипа, но когда он шагнул в прихожую, мама уже стояла там. Сначала он ее не сразу и узнал. Прищурившись, напряженно разглядывал, словно незнакомку. Не старая, еще 56-летняя женщина словно накинула себе добрый десяток лет, которые тяжестью своей будто пригнули ее, сделав и без того невысокую сухонькую фигурку еще ниже. А мамино лицо стало и вовсе страшным, бледное, в красных пятнах, опухшее от слез. Увидев Тараса, мама бросилась к нему, распахнув заплаканные глаза и раскинув для объятия руки. Но в шаге от сына замерла, помедлила секунду, и словно именно для замаха, а не для каких-то телячьих нежностей, разводила в стороны руки и влепила ему пощечину сначала правой, а затем и левой ладонью. «Ты...» — задохнулась она, багровея на глазах, и также на глазах распрямляясь и сбрасывая лишние годы. «Ты где был? Да как ты можешь так издеваться над матерью?» «Я не...» — попытался ответить Тарас, но его голос больше походил на шорох растущего бамбука под шквалом тропического ливня. Разумеется, он тут же утонул в ревущем потоке, за сокрушительным ураганом возмущений и упреков последовал град перечислений, куда мама обращалась с вопросами о судьбе бессердечного, жестокого, неблагодарного сына. И милиция, и больница, и морг, и бывшие одноклассники, однокурсники Тараса, и коллеги по работе, и знакомые, и друзья. «В один только морг я звонила уже 8 раз», — воскликнула мама. «Я надоела им так, что они занесли меня в черный список и заранее отказались от предоставления мне в будущем каких-либо услуг». «Какие услуги тебе нужны в морге?» — рассеянно спросил Тарас, совершенно случайно вклинившись в мамину тираду, когда бедная женщина, запыхавшись, набирала в грудь воздух. Сам же Тарас почувствовал в маминых словах некую несостыковку, но переутомившийся мозг никак не мог осознать, что же именно ему показалось нелогичным в предъявленном только что списке. «Да как ты можешь такое говорить?» Всхлипнула вдруг мама, и плечи ее вновь опустились. «Я совсем не узнаю тебя, Расик. Кто так повлиял на тебя? Неужели этот бабник Валерка?» «Да почему же он бабник-то?» Ошарашенно заморгал Тарас, и тут в мозгу щелкнуло. Задача на логику, точнее, на ее отсутствие решилась. «Потому что он...» Начала отвечать мама, но теперь уже Тарас перебил ее. «Кстати, о Валерке. Раз уж ты звонила всем друзьям и коллегам, то и ему наверняка. Почему же ты спрашиваешь, где я был? Разве он тебе не сказал?» «А что он должен был мне рассказать?» Насторожилась мама. «И как он мне мог что-то рассказать, если его самого дома не оказалось?» Тут она неожиданно замолчала, устремив наливающийся ужасом взгляд на лицо Тараса. Только что гремящий голос его превратился вдруг в хриплый шепот. «Что с твоим лицом, Расик? Где твои очки? Ты подрался с этим извергом? Ой, на кого ты похож? Твоя рубашка в крови, ты весь мятый и грязный». Мамин голос столь же быстро, как сник, вновь расправил крылья и зашелся в праведном гневе. «Ты напился и валялся в канаве? Ты учитель, призванный быть примером для неокрепших юных душ. Боже, боже, конечно же, это все он, твой так называемый друг. Он напоил тебя, избил, вывалил в грязи. Я сейчас же звоню в милицию и не надейся, что это сойдет ему с рук». Мама и впрямь метнулась к телефону, и тут Тарас рявкнул. Впервые в жизни он закричал на маму: «Стой!» Бросился он следом за ней. «Не смей! Не вздумай!» Мама, опешив от вопля сына, медленно и будто бы даже испуганно обернулась к нему, а Тарас разошелся и уже не мог остановиться. «Что ты тут сейчас наговорила? Почему в твою голову лезут подобные глупости? Почему все вокруг у тебя лишь враги, изверги и злодеи? Почему, если я, 30-летний неженатый мужчина, не пришел домой в 6 вечера, то это уже значит, что я избит, убит, связался с дурной компанией? Неужели у меня не может быть личной жизни? Ты же сама мечтаешь о внуках. А откуда им взяться, ты не задумывалась? Может, мне заказать их по почте?» Тарас судорожно вдохнул, и мама успела жалобно простонать. «Расик!» Но тот лишь досадливо отмахнулся и продолжил. «Да, я уже взрослый, мама. Пойми же ты, наконец. И да, да, я был с женщиной, с той женщиной, которая мне очень нравится, которую я наконец-то нашел». Словно молния сверкнула вдруг перед глазами Тараса. Он внезапно осознал, что именно он сейчас произнес в запале, почти не задумываясь. Конечно же, не задумываясь. Слова эти сами вырвались из глубин подсознания, но ведь это правда. Неужели правда? Невероятно. Не может этого быть. Наверное, это всего лишь самовнушение, всего лишь осознание того, что он наконец-то был женщиной, что он, наконец, не боялся этого. Но почему тогда одно лишь воспоминание ее имени, Галя, вызывает в нем сладостную дрожь? Почему хочется думать только о ней, быть только с ней? Неужели он и впрямь осмелился забыть о прошлом и нашел свою женщину? Тарас был настолько ошарашен неожиданным открытием, что не сразу понял, о чем говорит ему мама. Он не сразу понял, что она вообще ему что-то говорит. А мама говорила. Сначала неуверенно, все еще испуганно, но постепенно голос ее крепчал и очень быстро стал почти прежним. Правда, слова и выражения мама выбирала теперь осторожнее, а потому речь стала более прерывистой и медленной. Тарас вклинился в ее смысл со следующего утверждения. «Наверняка мои опасения подтвердятся, и у нее окажутся дети». Тарас чуть не взорвался снова, но вспомнил вдруг, что у Галины действительно есть сын, и неожиданно улыбнулся. «Ну что ты смеешься? Конечно же, я оказалась права». И она снова поникла. Но совсем ненадолго, секунды на две. Новая мысль затмила старую и поспешно рванулась наружу. «Но при чем здесь Валера? Ты что, отбил у него женщину? И за это он тебя избил?» «Да никто меня не бил, успокойся». Поморщился Тарас и с облегчением понял, что наконец-то успокоился и сам. Наверное, воспоминание о Гале так подействовало на него, а может, он просто устал от всего этого нескончаемого безумия. Так захотелось вдруг упасть прямо здесь, на коврик в прихожей и спать. Но мама ждет. Впервые, как он вернулся, она молчит и ждет объяснений. А что он может ей рассказать? Не говорить же правду, тем более он и сам не имеет понятия, в чем эта правда заключается. Ну и врать маме он не хотел, поэтому, стараясь придерживаться компромисса, сказал следующее. «Валера отвез меня за город, на одну дачу. По моей просьбе отвез, прошу заметить. Там я встречался с женщиной, а потом мы опоздали на электричку, пришлось добираться до соседней станции, чтобы успеть на проходящий поезд. Вот, собственно, и все». «Все?» — как-то подозрительно спокойно переспросила мама и вытянула палец в сторону опухшей переносицы Тараса. «А это? Последствия горячего поцелуя?» «Мама, не надо. Пожалуйста, не надо так. А это? Ерунда. Заживет. Было темно, скользко, мы торопились. Случайность, не более». «Случайность? А я для тебя тоже случайность. Почему ты мне не позвонил, не предупредил меня?» «Там не оказалось телефона». «Почему ты не купишь мобильник? Сколько бы проблем сразу снялось». «Мама, но ведь я предлагал купить. Ты была категорически против». «Можно подумать, мои слова что-то значат для тебя. Ты ведь уже взрослый, решай теперь сам, как жить дальше». Тарасу внезапно так стало жалко поникшую совсем незнакомую маму, что он шагнул к ней, обнял за плечи, прижал к себе. «Мам, ну все будет хорошо, я обещаю». «Очень не хочу в это верить. Лишь бы это опять не оказалось их кознями». «Чьими?» Отстранился Тарас и удивленно заглянул в мамины глаза. «Кто может строить нам козни?» «Родственнички твоего папаши. Колдуны».